Седьмой секрет истинной любви – сила общения. Одна из самых больших проблем для большинства людей не в том, что они не умеют любить, а в том, что они не умеют выразить и передать свои чувства. Чтобы создать любовь и любовные отношения, нужно уметь выражать свои чувства. Это явно было моей самой большой проблемой. Вот почему для меня одним из самых больших секретов истинной любви стала сила общения. Молодой человек сидел напротив седьмого человека из списка, которого звали Крис Палмер. Мистер Палмер был таксистом. Невысокий, худой человек с серебристо-седыми волосами и светло-голубыми глазами. На вид ему было около 50. Был полдень. Они сидели на уличной скамейке рядом со стоянкой такси и ели бутерброды. Удивительно то, что я даже не понимал, что у меня вообще есть эта проблема, пока не встретился со старым китайцем, сказал мистер Палмер. Я уже возвращался домой поздней ночью, когда он жестом руки попросил меня остановиться. Он спросил, могу ли я подбросить его до вокзала. Ему нужно было попасть на поезд в 11:20 до Нью-Йорка. Хотя мне это было немного не по пути, я согласился довести его туда. Мы стали разговаривать не о чем-то конкретном, просто об обычных вещах, новостях, погоде, спорте. Но мы незаметно перешли к теме отношений между людьми и любви. Я сказал ему, что не хочу говорить на эту тему. У нас с женой тогда было трудное время, и я не хотел об этом думать. И вот тут он сказал мне, что мне надолго запомнилось. Он сказал, одна из самых распространенных болезней, от которой страдают люди, это неумение общаться друг с другом. Естественно, я попросил его объяснить, тогда он повернулся ко мне и сказал, я знаю человека, который не помнит, когда он в последний раз сказал своей жене, что любит ее. Он даже не помнит, когда он в последний раз поблагодарил ее за то, что она для него это делает. Что-то делает. Этот человек считает себя очень сильным, но у него нет смелости даже на то, чтобы сказать своей жене, что он ее любит. Можете себе такое представить? Я мог себе такое представить, потому что его описание точно подходило ко мне самому. Но я не уверен, что его жена знает, как он ее любит, сказал я. Может быть. Но я уверен, что его жена знает, как он ее любит, сказал я. Может быть, знает, а может быть и нет. Может быть, ей нужно иногда напоминать об этом. Вы не поверите, насколько бывает важно услышать от кого-то слово «благодарю» или чтобы кто-то сказал, что он тебя любит. Это часть человеческой природы. Каждому нужно чувствовать, что его ценят. Я сказал, что никогда об этом не думал. Он посмотрел на меня и сказал, «Это один из секретов истинной любви, сила общения». Я бы попросил его объяснить, но мы как раз приехали на вокзал. Старик вышел, повернулся ко мне и сказал, «Спасибо за то, что подвезли. Вы прекрасно ездите. Было приятно ехать с таким водителем». Я был ошеломлен. За все те годы, что я водил такси, никто так искренне не благодарил меня, не хвалил меня за то, как я вожу машину. Тогда он заплатил мне и сказал, «Благодарю вас еще раз». Но когда я пересчитал деньги, я обнаружил, что он мне заплатил вдвойне. Я позвал его и крикнул, что он мне заплатил лишнее, он повернулся, улыбнулся и сказал, «Нет, что вы!» Развернулся и пошел дальше. Тогда я взглянул на деньги и обнаружил записку с заголовком «Секреты истинной любви», в которой был список из 10 имен и телефонных номеров. Я выпрыгнул из такси, побежал за стариком, подумав, что эта записка может быть важна для него. Я вошел в здание вокзала, сразу же подошел к справочной, чтобы выяснить, с какой платформы отходит поезд в 11:20 на Нью-Йорк. Надеюсь, что я успею его застать. В справочном бюро проверили расписание и сказали мне, что я, наверное, ошибся, не было никакого на 11:20 в Нью-Йорк. На самом деле, сказали мне, следующий поезд в Нью-Йорк отправляется только утром. На следующий день я позвонил всем людям из списка старика и удивился тому, что все они знают о старике и его секретах истинной любви. За следующие несколько недель я встретился по очереди с каждым человеком из списка и больше узнал об этих секретах. Тогда я был очень скептично настроен, но эти секреты действительно помогли мне. Они многое изменили к лучшему, особенно в силу общения. Вы знаете, например, что когда людей, у которых проблемы в взаимоотношениях, спрашивают, что они считают причиной своих неурядиц, все они дают один и тот же ответ. У нас трудности с общением. И это правда. Мы не говорим другу о своих чувствах. Мы не слушаем то, что другие на самом деле стараются нам сказать. Многие разговаривают даже во время общей еды. А вместо этого сидят и едят перед телевизором. Если так получается изо дня в день, мы перестаем по-настоящему общаться и в результате перестаем по-настоящему любить. Молодой человек записал что-то в блокноте, а мистер Палмер продолжал. Чтобы научиться любить, нужно сначала научиться общаться. А я никогда хорошо не умел делать это. Я держал свои проблемы при себе и редко делился своими чувствами. Через день после того, как я встретился со стариком, я решил сказать моей жене, что я люблю ее. Я не мог даже вспомнить, когда в последний раз говорил ей эти слова. Я несколько раз пытался это сделать, но почему-то слова просто не получались. В конце концов, я набрал побольше воздуха и выпалил: «Я люблю тебя!» Моя жена посмотрела на меня так, как будто она была в шоке. Она была настолько поражена, что попросила меня повторить то, что я сказал. На этот раз мне было легче. На ее глазах появились слезы. Она обняла меня и сказала: «Я тоже тебя люблю». Это было так приятно, что хотя бы уже поздний вечер, я позвонил моему сыну, который учился в колледже, чтобы сказать ему, что я люблю его. Не думаю, что я говорил ему эти три слова с тех пор, как он перестал быть ребенком. Он поднял трубку, и я сказал: «Саймон, я позвонил тебе просто для того, чтобы сказать, что я люблю тебя. Я подумал, что пора сказать тебе об этом». На другом конце провода повисла тишина. Потом он сказал: «Пап, ты что, выпил? Ты знаешь, который здесь час? Я забыл, что у него время идет до 2 часа вперед». Я сказал: «Извини, что я разбудил тебя, сынок. Я совершенно трезвый, я просто хотел сообщить тебе, что я люблю тебя». И тогда он сказал: «Я знаю об этом, папа, но все равно это приятно слышать. И, кстати, я тоже тебя люблю. А сейчас я могу поспать?» Некоторые люди сказали бы, что смешно считать, что эти три слова могут только изменить, но они, очевидно, не пробовали их говорить. Молодой человек глубоко вздохнул. Он был одним из таких людей. Он просто не мог сказать эти слова даже своей матери, и уж, конечно, никогда подруге. Если мы не умеем общаться и выражать свои чувства, мы не умеем давать и получать любовь. Чем больше я об этом думал, тем больше понимал, насколько это важно. Я изучил свое поведение и обнаружил, что не только никогда не говорил никому, что я его люблю. Я даже редко делал комплименты или говорил людям, как я их ценю. Моя жена больше 20 лет занималась для меня стиркой и готовкой, а я ни разу не сказал ей спасибо. И знаете, произошло нечто удивительное. Как только я начал выражать свои чувства и дал знать моей жене и окружающим меня людям, насколько я их ценю и забочусь о них, изменилось их поведение по отношению ко мне. Они начали говорить мне, насколько они любят и ценят меня. И очень скоро все мои взаимоотношения изменились. И все потому, что я начал общаться честно и открыто. «Вы говорите, что никогда не делились своими переживаниями», — сказал молодой человек. «Это важно?» «Да, я рад, что вы мне напомнили. Любить — значит делиться и общаться. Но это не ограничивается только тем, что вы чувствуете по отношению к кому-то другому. Это относится к вашим надеждам, опасениям, проблемам и вообще в целом. Когда вы держите все свои чувства запертыми внутри, мало того, что вы можете стать замкнутым и подавленным, вы к тому же не даете вашим близким возможности предложить вам свою помощь, симпатию или поддержку». Молодой человек вспомнил слова старого китайца. «Каждая проблема приносит с собой дар, который может обогатить жизнь. Миссис Уильямс говорила о том же. Он подумал, что, может быть, в этом действительно есть какой-то смысл. Я ни капли не сомневаюсь, что для того, чтобы чувствовать любовь или улучшать взаимоотношения, людям нужно научиться общаться. Людям нужно знать, что их ценят, чтобы чувствовать себя любимыми. Мое самое важное открытие состоит в том, что любовь – это нечто фиксированное, не нечто фиксированное. Люди часто предполагают, что если любишь кого-то, то это уже все. Впереди жизнь, полное счастье. Но на самом деле любовь не бывает неподвижной. Она похожа на растение, которое либо растет и цветет, либо вянет и умирает. Все зависит от того, что мы делаем с ним. Общение похоже на воду. Без него растение не может выжить». Молодой человек отвел взгляд в сторону, вспоминая о тех случаях, когда он слишком боялся сказать своим любимым, с каким вниманием он к ним относится. «Я понимаю, о чем вы говорите, но как же можно научиться общаться, если никогда этого особенно не умел? Я и сам не очень-то умел общаться. Так что, когда я научился силе общения, это настолько улучшило мои отношения, что жизнь моя совершенно изменилась. Но я уверяю вас, каждый может научиться общаться. Нужно только преодолеть свои страхи. Некоторые люди опасаются, что их слова будут глупо звучать, или что другой человек их оттолкнет. Мне дали очень хороший совет, и я всегда помню о нем. Нужно только задавать себе вопрос. Если бы ты должен был скоро умереть и мог позвонить по телефону тем, кому хочешь, кому бы ты позвонил, что бы ты сказал, и почему ты не делаешь этого прямо сейчас? Задумайся над этим. Всегда помните, что Каждый раз, когда вы с кем-нибудь встречаетесь, это может быть в последний раз. Так что говорите им то, что хотите сказать, пока можете. Одно из самых больших огорчений в жизни – сожаление по поводу того, что не сказал человеку, как к нему относишься, и насколько он для тебя важен, прежде чем он умер. Будущее еще не наступило, прошлое уже прошло. Есть только момент сейчас. Цените его и используйте на всю мощь. И нужно общаться, чтобы предотвращать проблемы, накапливающиеся в отношениях. На самом деле причина большинства этих проблем состоит в неспособности одного или обоих партнеров сообщать свои мысли и чувства друг другу. В результате накапливаются обиды, злость. В конце концов, кто-то выходит из себя. Если мы научимся общаться, с мелкими проблемами можно разбираться, пока они еще небольшие и могут быть решены. Это значит научиться выражать свои мысли и чувства тем, кого мы любим, и уметь слушать то, что другие люди говорят о своих чувствах. Люди слышат слова других, но часто не слушают, что именно говорится. И, конечно, если мы не выражаем своих чувств, мы не можем даже завести отношения. То есть трудно встретиться с девушкой, если не пригласить ее, правда? Молодой человек кивнул и снова отвел взгляд в сторону. Сколько возможностей он упустил, опасаясь сообщить о своих чувствах. «С тобой все в порядке?» – спросил мистер Палмер после мгновения тишины, в то время как молодой человек отсутствующим взглядом смотрел в другую сторону улицы. «Да, все хорошо, просто думаю», – ответил молодой человек. «Знаешь, когда мы учимся общаться открыто и честно, делиться своими переживаниями и чувствами, жизнь меняется. Это похоже на историю о человеке, который заблудился в лесу». «Что за история?» «Один человек заблудился в лесу, хотя он направлялся по нескольким тропинкам, каждый раз надеясь, что они выведут его из леса, все они приводили его обратно, в том же место, откуда он начинал. Еще оставалось несколько тропинок, по которым можно было попробовать пойти. И человек, усталый и голодный, присел, чтобы обдумать, какую из тропинок теперь выбрать. Когда он размышлял над своим решением, он увидел, как к нему идет другой путешественник. Он крикнул ему: «Вы можете мне помочь? Я заблудился». Тот вздохнул с облегчением: «Я тоже заблудился». Когда они рассказали друг другу о том, что с ними случилось, им стало ясно, что они уже прошли по многим тропинкам. Они могли помочь друг другу избежать неверных тропинок, которыми кто-то из них уже прошел. Скоро они смеялись над своими злоключениями и, забыв об усталости и голоде, вместе шли по лесу. Жизнь похожа на лес. Иногда мы теряемся и не знаем, что делать, но если мы будем делиться своими переживаниями и опытом, путешествие станет не таким уж плохим, и мы будем иногда находить лучшие тропинки и лучшие пути. В этот вечер молодой человек перечитал заметки, которые он сделал в тот день.